Глава 33. Куда ведут подземные ходы? За день до предыдущих событий в тоннелях где-то под степью. Опять развилка, я как будто хожу кругами. Чертенок присмотрелся к стенам двух расходящихся в стороны коридоров. При неплохом собственном зрении, подстраивающемся под освещение и в свете бутылки с алкоджином, он разглядывал орнаменты вокруг арок входов. «Вот такую загогулину я вроде уже видел, значит, туда не пойду», — решил он. Темнота коридоров действовала на него умиротворяюще. Ни мамули, ни забот. Плохо было только одно. Питаться в этом мирке из тишины, темноты и коридоров было нечем, а есть хотелось. Младший пепелюшка подкотельный вспомнил мамулю с ее неизменной хуччи. Уж у нее-то в сумке чего только не водилось. «Выберусь, куплю себе котомку и опять залезу куда-нибудь подальше, чтоб не нашли», — размечтался он. «Ну что, мех с рогами, вышли куда-нибудь?» Из незакрытой бутылки просочился призрак бывшего коменданта. За время блуждания они успели уже раз 20 поругаться, шантажировали друг друга и шли на мировую. Сейчас как раз был период перемирия. «Не вышли. И если ты все время будешь дрыхнуть, то и не выйдем. Кто обещал проверять все вокруг? И так идем почти на ощупь», — возмущался чертик. «И много нащупал». Петр Егорович захохотал от удачного, как ему казалось, каламбура, но, впрочем, быстро осекся. «Куда лететь, проверять?» — состроил он серьезную мину. «А я почем знаю? Это ты у нас существо волшебное и должен знать или хотя бы предчувствовать такие вещи», — скорчил гримасу чертенок. «Вот смотри, эта фиговина мне уже попадалась и пользы не принесла, поэтому предлагаю исследовать, что вон там. Ты хоть стены проверь, может, за ними есть чего. Тогда хоть понятно будем, куда идти». Призрак полетел проверять, заныривая периодически в камни прохода. Прислонившись мохнатым боком к стене, мелкий пепелюшка задумчиво в который раз разглядывал это странное место. Гладкий, как будто чем-то отполированный темный каменный пол, кое-где начал покрываться сеткой трещин. Стены состояли из разной величины булыжников. Он даже пробовал залезть по ним к потолку, но там тоже не нашлось ничего интересного. Немного ползучего мха и парочка мелких пауков, непонятно чем питающихся в этом коридоре. Вспомнив паучков, он невольно облизнулся. Если тогда он шарахнулся от них так же, как и они от него, то сейчас насекомые уже казались ему весьма аппетитными. В животе требовательно заурчало. Красные лапки скалолаза-любителя ухватили за камни, подъем в поисках добычи начался. Когда Петр Егорович вернулся к развилке, удачливый охотник как раз запихивал в пасть последнего восьминогого бедолагу. На брезгливое «фу» он обернулся с круглыми глазами пойманного на мокром деле котика. «Вявес, фофю!» — эмоционально попытался объяснить он привидению сквозь непрожеванного паука. «Чего, фофю?» — сделал вид, что не понимает призрак. «Есть хочу!» — наконец проглотил добычу чертенок. «Хотя сейчас уже не очень вроде». «Ну да, ну да», — иронично покивал головой комендант. «Пауки очень питательные. А что ваше обжорство планирует пить? Тоже что-нибудь изысканное, типа слизи улитки?» «Вот зачем ты сказал?» — сразу заныл чертик. «Теперь я пить захотел, а улиток тут нет, я не нашел. Они, наверное, вкусные и уж точно сочнее, чем эти пауки». «Я тоже пить хочу, сушняк, знаешь ли. И поэтому справедливо, если от жажды мы будем мучиться вместе». Сытый чертик почему-то раздражал привидение еще больше. «Ты же не торопишься наполнить мою бутылку живительной влагой. С повышенным градусом зато требуешь искать выход вместе с тобой. Но ведь ты сам предложил. Сказал, что сейчас все посмотришь, и мы выйдем. И мы никуда не вышли», — вспомнил мохнатик. «Ну, не все бывает так, как планировалось», — туманно проворчал Петр Егорович, вспоминая, как, пытаясь вылететь наверх, брякнулся головой о потолок и понял, что даже распростившись с бутылкой, просто так эти катакомбы покинуть не сможет. «Тебя вообще интересует, что я узнал? Или ты планируешь и дальше ныть?» Чертенку очень хотелось сказать этому голубому из бутылки что-нибудь язвительное в стиле любимой мамули, но в голову ничего не приходило, поэтому он просто молча кивнул. «Я, между прочим, нашел дверь», — гордо возвестил бывший комендант. «Правда, прохода за ней нет». «Она что, нарисованная?» — не понял черт. «Нет, она нормальная, но там просто какой-то склад с кучами тряпок, ящиков, каких-то погнутых железок и никакого прохода, так что идти придется в другой коридор». Последние слова он произносил уже в пустоту, проследив за скрывающимся в темноте коридора пушистым задом. Комната с чем-то непохожим на мох и камни, а еще вдруг с полезным, а еще вдруг найдется какое-нибудь оружие для придания храбрости. В общем, когда Петр Егорович вслед за чертенком прилетел к пресловутой двери, она уже была нараспашку, а красная меховушка чертика стала розово-сизой. Черт торчал посреди разворошенной кучи тряпья и безудержно чихал до слез и соплей. «Вот почему? Апчхи! В коридоре! Апчхи! Чисто! А тут апчхи!» Он отчаянно скреб зареванную, зудящую от пыли мордочку. «Вот куда ты полез? Я тебе куску грязного, а сейчас очень грязного меха что говорил? Что тут ничего интересного нет? Хлам! Зачем ты сюда полез? А может, ты меня обмануть хотел? Может, тут золото, бриллианты и оружие и... апчхи!» Чертенок был готов всеми правдами и неправдами отстаивать свои нелепые поступки. «Но вот апчхи тут ты точно нашел. Если бы я хотел тебя обмануть, я бы сказал, что здесь тупик, и ты бы сюда не полез». Сарказм, с которым это было сказано, пропал зря. Венцеслав, может, и был туповат, но вот памятью его явно не обделили. Поэтому через час хождения по коридорам действительно прозвучавшая от призрака информация о тупике вызвала мгновенный старт с места. Однако очередной забег чертенка по подземелью закончился через пару минут раздавшимся разочарованным воем и всхлипываниями. «Ты меня обманул!» — выл обиженный отпрыск славного рода Пепелюшка. «Что значит обманул?» — искренне и с недоумением возмутился Петр Егорович. «Я же четко сказал, там тупик, и никак не думал, что ты кинешься бодаться со стеной». «Нет, ты тогда сказал, что если будет золото, то скажешь, что тупик, чтобы я не догадался». «О-о-о! А тут нет золота, тут тупик! Ты меня обманул!» Продолжал выть обиженный черт, шмыгая носом и ощупывая шишку на лбу. Казалось, что вдобавок к его естественным костяным рожкам у него на лбу растет еще один, только обтянутый мехом. «Да ладно, ты сам виноват! Зачем так побежал? Мог бы просто сходить посмотреть. Зато ты теперь черторог или трехрогий черт. Может, это к удаче!» Потроллил чертенка бывший комендант. «Я бежал, чтоб тебя обогнать! Чтоб первым все забрать себе!» Логика у ревущего мохнатика напрочь отсутствовала. «И никакой это неудачи! Я есть хочу! И черторогом быть не хочу!» «Да ну тебя!» Плевок призрачной слюны просочился сквозь плитки пола. «Пойду гляну, что там с другой стороны!» И привидение, демонстративно развернувшись к Венцеславу спиной, улетело сквозь стену в направлении развилки. Вытерев нос и смахнув с морды слезы, чертик еще раз ощупал шишку. «Ничего, вот как выйдем наружу, вот как исполнишь ты мне желание, я тебе в самое крепкое пойло потом пиво налью гоблинского». Фарид так какому-то жадному торговцу намешал, а потом сказал, что нет ничего для похмелки, только на дерн. «Все выпили вечером, а нового не привезли. Мы все бутылки и кувшины с бочонками ночью за стойки в подвал перетаскали. Тот орк даже ругаться не мог. Купил кувшин воды по цене дорогущего эльфийского вина и уехал. А Фарид сказал, что тот запомнит, как обманывать честных трактирщиков. Вот и этот гад потом пусть помнит, как обманывать Венцеслава Авраама Франца Рудольфа Пепелюшка Подкотельного XII». Жажда мести коварному джину немного притупила голод и жажду страдающего черта. А между тем привидение, совершенно случайно занырнув в стену, сразу после арки следующего ответвления, обнаружила зал с шестью колоннами, между которыми по желобу медленно текла вода. Больше всего его и заинтересовало место, куда эта водичка утекала. В стене находился проем, который по габаритам вполне соответствовал субтильной фигуре мохнатого красного тупицы. Вдобавок к так раздражающей тупости этот меховой помпон с упряжки оленя Санта-Клауса стал еще не в меру подозрителен. Уговорить его поплавать, скорее всего, будет проблематично, но эта вода куда-то течет и, возможно, поможет найти другую дорогу. Вернувшись, он застал мохнатого в позе медитирующего Будды с расстроенной опухшей мордочкой, украшенной шишкой на лбу. «Я там водичку нашел, вроде чистая», — начал призрак с приятных новостей. Черт покосился на него, но предпочел изображать обиженного. «Прохладненькая такая, прозрачная», — продолжил Петр Егорович, наблюдая, как чертенок сглатывает слюну. «Течет, журчит себе. Наверное, вкусная, родниковая. Вот ты опять меня обманываешь». Обвиняющий тычок красного пальца с наполовину обгрызенным когтем в сторону призрака был ему ответом. «Вода там есть, только я не знаю, как тебя туда провести. Я через стену просочился», — сообщил Петр Егорович. «Вот так и знал. Нашел воду и теперь дразнишься, что мне туда не попасть. Чертенок опять нашел причину для жалости к себе любимому. И ведь знаешь, что я пить хочу. Вот ты тупой, — не выдержал призрак. Я тоже пить хочу. А бутылка у тебя, зачем мне тебя обманывать? У нас одна проблема, и надо вместе найти выход. Венцеслав подумал и решил, что вроде слова этого бутылочного гада сейчас звучат правдиво, и, наверное, стоит поискать дорогу к этой воде. Ну, пошли посмотрим, но если ты меня опять обманешь... Он не мог придумать кару в случае обмана, потому что в голове крутился только шикарный план финальной мести. То сильно пожалеешь. Они дошли до того места в коридоре, и Петр Егорович снова залетел в зал с колоннами, чтобы осмотреть периметр изнутри. Стена, через которую он просочился, была им изучена с особой тщательностью. Поэтому ему удалось обнаружить плиту, похожую на вход. Вылетев обратно прямо сквозь нее, он стал осматривать эту же стену уже со стороны коридора и звать чертенка, который остался у места, где Петр Егорович проник в зал. С внешней стороны плита сливалась со стеной, состоя, как казалось, из таких же разномастных булыжников. Подошедший Пепелюшка под котельной, осмотрев камни и не обнаружив ожидаемой двери, похоже, опять был готов закатить скандал. Чтобы предотвратить очередную бесполезную и тратящую время тираду этого рогатого недоразумения, Петр Егорович попытался быстро прояснить ситуацию. «Вот тут», — показал он чертенку на участок стены, — «замаскированная дверь. Ты же говорил, что когда-то работал шпионом. Врал и хвастался». «Что?» Возмущению чертика не было предела. «Да я был супершпион. Я все умею. Я могу такое. Я еще докажу. Я сейчас как проникну». И мохнатый, полный энтузиазма, занялся ощупыванием и простукиванием, карабкаясь по камням на стене и пытаясь нажимать и сдвигать подозрительные с его точки зрения булыжники. Ход открылся неожиданно. После получаса ползания по стене у голодного уставшего чертенка соскользнули с опорных камней нижние лапки, и он, отчаянно вереща, вцепился верхними за первый попавшийся выступающий булыжник на стене. Дрыгая лапами в попытке нащупать опору, он, очевидно, приложил достаточно усилий, чтобы задействовать какой-то скрытый механизм. Камень под его весом чуть сдвинулся вниз, черт, не удержавшись от неожиданности, плюхнулся задом на пол, поскуливая и проклиная подземелье, призрака, жесткий пол и гадские обстоятельства. В булыжной стене, ранее казавшейся монолитной, с жутким скрежетом начала отодвигаться плита. Когда щель прохода показалась чертенку достаточно широкой, он, забыв про ушибленное место, сразу полез в нее. Ведь там должна была иметься обещанная призраком вода, и она там действительно имелась. Счастливый вопль Венцеслава эхом отскочил от колонн. Пил чертенок очень долго. Призрак даже забыл про собственную жажду, наблюдая, как тот не отлипает от воды. «Эй, дитя красношкурой верблюдицы, куда в такое крошечное тело влезает столько жидкости? У тебя что, в желудке микротелепорт в пустыню родного ада? Я вообще-то тоже хочу пить, поэтому зачерпни воды в бутылку, а потом можешь дальше играть в водяной насос для полива шерсти изнутри. Ты слышишь? У тебя скоро вода через уши польется, и по всей шкуре из пор микрофонтана забьют. Мать твою рогатую! Ты губка Боб! Бесштанная, налей воды. Кому говорю? Я ее нашел и тоже пить хочу». Конечно же, обезвоживания у привидения быть не могло. Однако Беспалова мучил жестокий сушняк, а он помнил, что для его притушения надо бы водички. Видимо, многолетний опыт никуда не делся. Напившийся до отвала чертенок отпал от источника воды с круглым, как меховой барабан, туго набитым пузом. Лежа на спине, раскинув лапы в стороны, он, припомнив призраку все, по его мнению, унижения и оскорбления, ехидно заявил: «Ну так пей, можешь даже искупаться. А мне лень что-то делать, я устал и спать хочу». У привидения дар речи пропал на минуту от такой наглости. Петр Егорович взлетел повыше, собираясь разразиться гневной тирадой о чертячьей неблагодарности. Да если бы не он, этот паразит никогда бы не нашел воду. Словно в ответ на гневные мысли призрака со стороны входа в зал раздался треск. Дробный стук, пара отвалившихся камней и скрежет закрывающейся плиты. Пузатая морская звезда у воды насторожилась и, подняв голову, уставилась в направлении бывшего входа. «Это что там? Это там зачем скрипело и бумкало?» Чертик с трудом встал на ноги и, как перекормленная утка, поковылял в нужную сторону. Петр Егорович, сдерживая злорадную ухмылку, летел за ним. Он с высоты уже успел разглядеть, что случилось. Увидев плиту, плотно вставшую обратно на место, чертик недоверчиво потер глаза. Потом еще раз посмотрел, обнаружил торчащую из стены ржавую покореженную железяку и кучку мелких камешков под ней на полу. Видимо, камешки когда-то были булыжником, а железка — частью механизма, сейчас пришедшего в негодность. Но на такие рассуждения чертячий мозг, да еще обнаруживший катастрофу, был не способен категорически. Вопрос, кто виноват, тут даже не стоял. Если это не он, то... Это ты во всем виноват. Тут же нашел он козла отпущения в лице и так сердитого на него Петра Егоровича. Ты все поломал и меня сюда заманил, и исправь немедленно все, как было. Ну, знаешь, бывший комендант даже ругаться не мог от злости. Пока не извинишься, я с тобой даже разговаривать не буду. Он взлетел к потолку и сделал вид, что рассматривает резные верхушки колонн. Черт упрямо напыжился и тоже разозлился. Он пил, потом лежал, а значит, только джинн своей хитрой магией мог его запереть тут в ловушке. Попинав камешки, Винцеслав поплелся обратно к воде и опять улегся. Лежать было жестко, а в голову настойчиво лезла мысль, что он начал первым, не дав джинну напиться. И хоть эта мысль чертику активно не нравилась, он осознавал, что выбраться без помощи обиженного и страдающего от жажды временного напарника не получится. Призрак в это время раздумывал, не слетать ли ему посмотреть, куда утекает вода. «Эй!» — оторвал его от размышлений голос противного карапуза. «Ну, извиняюсь я». Чертик подумал и добавил для убедительности. «Я испугался просто, а с водой пошутить хотел. Вот, налил полную бутылку». Он попытался сделать максимально жалобный вид. «Расколдую дверь обратно, а?» Петр Егорович решил, что сначала стоит напиться. Неизвестно, что придет в голову этому неадекватному товарищу. Похоже, после удара головой у него совсем стало плохо с и так невыдающимися мозгами. Он молча, не отвечая чертенку, нырнул в бутылку с водой. Винцеслав весь извелся, дожидаясь, пока джинн вылезет снова наружу. Тот не торопился, но когда вылез, опять услышал просьбу расколдовать дверь. «Послушай, мохнатый, только не перебивай, а слушай внимательно», начал Петр Егорович, мысленно запасаясь терпением. «Я тебе сейчас расскажу, что произошло и как нам выбираться. Начнешь перебивать, опять не буду с тобой разговаривать». Черт сел и прикрыл руками рот, показывая, что согласен слушать. Дверь закрылась сама. Там механизм, запирающий, похоже, испортился. Еще и держащий его камень, видимо, раскрошился от старости. Призрак строго глянул на выпучившего глаза чертенка, чтобы тот не думал его перебивать. «Но тут есть еще выход. Вон, видишь, куда вода утекает? Если проследовать по течению, можно выбраться куда-нибудь. Я сначала слетаю и посмотрю, что там. Может, и плыть не придется, тут вроде не глубоко». На бедного волосатика жалко было смотреть. Его уже распирало от желания высказаться и паники в связи с таким опасным, явно чертоубийственным планом. «Ну, говори уже», — разрешил бывший комендант, понимая, что тот уже не может молчать. «Я не хочу, я утону и не пролезу, или пролезу и застряну, и утону». Черт вскочил и в смятении забегал вдоль желоба с водой. «Так, дыши и попробуй успокоиться, а я пока посмотрю. Другого выхода отсюда все равно нет, ты же не хочешь сидеть тут. И не утонешь. Бутылку заткни, и она удержит тебя на поверхности, если что. Пустая бутылка с воздухом хорошо плавает», — выдал призрак подробную инструкцию паникующему чертику и устремился в дыру, куда утекала вода. Лететь пришлось недолго, всего полметра, и он вылетел с другой стороны в соседнее помещение. Оно было больше похоже на столовую. Вода, кстати, уходила под пол, а у противоположной стены опять появлялась снаружи и утекала в стену в такой же проем. Из столовой в разные стороны вели две двери. Посередине стоял длинный стол в окружении стульев. Дальше Петр Егорович осматриваться не стал, опасаясь, что оставленный без надзора черт напридумывает себе всяких ужасов и с ним станет совсем невозможно договориться. Когда он вернулся в зал с колоннами, чертик сидел на корточках рядом с дырой и, макая лапу в воду, тут же отдергивал ее с брезгливым видом. Мокрая и холодная вода не в качестве питья ему совсем не нравилась. «Пошли давай, там только полметра пройти по желобу с водой. Высота везде одинаковая, а за стеной что-то типа пустой столовой с двумя дверями. Я дальше не смотрел, но перспектив явно больше, чем сидеть здесь». С энтузиазмом поделился призрак, увиденным с чертом. У Винцеслава, конечно, мелькали подозрения, что этот прозрачный алкоджин способен его обмануть, но тут в зале оставаться ему тоже не хотелось. Набравшись решительности, он храбро ступил в воду, завизжал, поскользнувшись на каменном дне, вцепился в бутылку и, побарахтавшись, смог встать. Воды оказалось ему по грудь, и он, крепко прижимая к себе плотно заткнутую бутылку, осторожно полез в дыру. 5 минут спустя счастливый Венцеслав Авраам Франц Рудольф Пепелюшка Подкотельный, с видом возвращающегося из дальнего плавания моряка, вступил на сухие плитки нового, неисследованного еще помещения. Впрочем, плитки пола сразу сухими быть перестали. С мокрого черта вода стекала ручьем. А еще на стенах с появлением мохнатиков вспыхнули светильники. Правда, некоторые, помигав, погасли, но 5 оставшихся давали нашим приключенцам достаточно света, чтобы увидеть, как на столе появляются блюда с едой, а в центре на подносе возникает небольшой серебряный кувшинчик с узким горлышком. Он был украшен резьбой и красивыми вставками из цветной эмали. Чертик со всех ног кинулся было к столу, но потом остановился, подозрительно разглядывая неизвестно откуда взявшееся изобилие. «Это ты намагичил?» — требовательно спросил он привидения. «Нет, но не забывай, что я тебя сюда привел, а тут еда. Это ведь было одним из твоих желаний. Так что тебе не мешало бы со мной рассчитаться», — заявил Петр Егорович, досадуя, что не сможет в силу своей прозрачности съесть ни крошки. «Это хорошо, значит, можно есть», — изрек довольный черт, залезая на стул, а потом оттуда на стол. Как всегда, логика у него была странноватая. «Тебя мамочка не учила, что нельзя залезать на стол с ногами», — попытался усовестить дорвавшегося до еды обжору призрак. «А как я до еды дотянусь? Стол явно для громадин делали», — отбрехался черт. «Мамуля учила перед едой мыть лапы, а у меня и так все вымыты, и верхние, и нижние, все мокрые». Петр Егорович понял, что спорить с этим паразитом себя не уважать, и решил проверить, куда ведут находящиеся в комнате двери. Высунувшись из двери с одной стороны, он озадаченно уткнулся взглядом в спину какой-то здоровой статуи с крыльями. Черный монолит находился как раз за дверью, перегораживая дверной проем, и вызывал только вопрос «Зачем?». Пожав плечами, призрак пересек комнату и, пытаясь пролететь сквозь противоположную дверь, тут же впечатался в нее лбом с гулким и звонким «бум». Раздавшееся громкое ржание развалившегося на столе и довольного жизнью черта подвело итог его неудавшегося проникновения. Меховой обалдуй возлежал, как восточный владыка на скатерти, подпихнув под голову каравай хлеба. В лапах он держал хорошо зажаренную птичку и обгладывал ее с выражением неземного наслаждения на морде. «Джинарок ты теперь!» — пакостно хихикал он, тыкая пальцем в раздосадованное привидение. За те 10 минут, что призрак осматривался, эта прорва в виде мелкого представителя рода рогатых, Пепелюшка, уже успела слопать половину еды и явно не собиралась останавливаться на достигнутом. Причем ел чертик по всем известному принципу своей мамули. «Шо не съем, то понадкусаю. Может, собой завернут заради экономии харчей». Так что стол, бывший ранее красиво накрытым, с разложенными приборами, теперь напоминал место Мамаева побоища. Было непонятно, что где валялось и чьи-то останки лежат вперемешку. Шкурки от цитрусовых плавали в подливе с остатками тефтелей, пирожки были безжалостно покусаны или разодраны пополам явно с целью узнать, какая в них начинка. Стол усеяли оторванные ягоды винограда, супница была наклонена на бок, и из остатков супа торчала полусъеденная рыбина, которая до этого мирно лежала на соседнем блюде, украшенная дольками лимона. «Я, конечно, подозревал, что черти недалеко ушли от свиней в плане пищевого поведения, но даже не догадывался, что вы их переплюнули в этом вопросе». Петр Егорович брезгливо поморщился. Венцеслав понял из этого только то, что он кого-то там переплюнул в своем поведении, и значит, очень крут. Придя в благодушное настроение, сытый черт решил сделать что-нибудь и для джина. Взгляд нашел на столе кувшинчик, и лапы тут же его загробастали. Нюхнув содержимое, чертик перекосился. В кувшинчике и правда было что-то алкогольное, но, похоже, крепость там была запредельная, а еще намешана каких-то специй. «Я тут, это, вот...» — продемонстрировал он призраку кувшин. «Там выпивка, ну, какая-то странная». Петр Егорович сунул голову в кувшин. Как всегда, пить из другой посуды не получалось. «Ну, наливай все долго. Маловато, конечно, но хоть так», — скомандовал он черту. Мохнатик пожал плечами и вылил все содержимое в бутылку псевдоджина. Петр Егорович принюхался. Из родного сосуда доносился шикарный запах крепчайшей выпивки. «Перцовка? Нет, вроде лимоновка». «Да какая разница?» И бывший комендант, выдохнув, нырнул в бутылку, наполненную неизвестным пойлом. Вылетел он оттуда буквально через секунду. красный, как вареный рак, с выпученными, но уже блестящими глазками. Ух, хорошо пошла. Между первой и второй перерывчик небольшой. И привидение нырнуло обратно в бутылку. Надо же, как перекрасился. Озадаченно пробормотал черт, наблюдая за бутылкой. Он сидел около подноса с пирожными и слизывал с них крем. Второе появление Алкаджина было не менее фееричным. «Морда, ты меня уважаешь?» Классический вопрос всех алкашей застал чертенка врасплох. Он как раз запихивал в пасть горстями конфеты и ответить на вопрос никак не мог. Чтобы хоть как-то обозначить свою реакцию, он протянул привидению первое, что подвернулось под руку. Увидев предлагаемую ему сосиску, Петр Егорович изрек философско-поучительное. «Закусь, градус крадет, вот, ик! Нету в тебе понимания, морда бусурманская, и доверия нету, а вдруг враги?» И опять отправился в бутылку за добавкой. Растерянно чертенок пытался осмыслить, откуда взяться неведомым врагам, и для прояснения этого вопроса ждал очередного появления джина из бутылки. Так что выползающего из уже опустевшей бутылки, веселого абсолютно, никакого бывшего коменданта, встретил вопрос. «Откуда тут враги?» Черт с интересом ждал ответа. «Во!» Задрал указательный палец вверх призрак. «Теперь соображаешь? Ты вот тут ешь, а чья это еда?» Задал он встречный вопрос и, не дождавшись ответа от озадаченного мохнатика, продолжил. «Она точно не наша, а значит, у нее есть хозяин. И как ты думаешь, если он придет и все это увидит, ему понравится? Вот. Значит, он будет злой, а это уже враг. Смекаешь?» У чертика от испуга затряслись лапки. «И что же делать? Что делать?» В панике заметался он по столу, превращая беспорядок уже в откровенный бардак. «Надо уходить. Огородами». Это заявление заставило метавшегося паникера замереть в попытке осмыслить информацию. Что такое огород, чертенок знал. Но где его искать, чтобы уйти, понятия не имел. А между тем в стельку пьяный стратег разрабатывал план отступления. «Значит так, слушай мою команду. Берем трофеи, оружие и линяем вон в ту дыру через двери никак. Я проверял». Раскомандовался призрак. Бедный Венцеслав, обмотавшись связкой сосисок, как пулеметчик лентами, схватил со стола большую двузубую вилку для мяса, почти себя размером, и озадаченно пощупал выпачканной едой и еще влажный красный мех. «А линять обязательно?» «Вот долдон непонятливый. Линяем, текаем, валим. В общем, беги вон в ту дыру, куда вода уходит. Мы там не были еще». С усилием, ворочая мозгами, Петр Егорович пытался придать действиям черта правильное направление. «А вилочка тебе идет, этнически так смотрится». Захихикал он над чертячим вооружением. «И главное, вовремя смыться». Заключил он в конце концов. Потом, видимо, решив, что надо подать пример, зигзагами на бреющем полете влетел в стенку рядом с дыркой. Несчастный черт вздохнул, взял воняющую какой-то сивухой бутылку, поправил на шее связку сосисок, сунул в пасть пирожок на дорожку и с вилкой наперевес кинулся догонять Алкаджина, залезая в дырку с текущей водой.